Псалом 146. Аллилуйя! Как хорошо петь хвалу нашему Богу! Сладостно подобающая хвала! Господь отстраивает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет разбитые сердца и перевязывает их раны. Он исчисляет количество звезд и называет их по именам. Велик наш Владыка и могуществен, его разум не знает границ. Господь возвышает кроткого, нечестивого же низвергает на землю. Воспойте Господу с благодарностью, сыграйте нашему Богу на арфе. Он небо покрывает тучами, готовит дождь для земли и растит траву на горах. Он дает пищу животным и кричащим птенцам ворона. Не силе лошади он радуется, и не человеческим ногам благоволит. Господь благосклонен к боящимся Его, к надеющимся на Его милость.